Глава 32. Деление. Я лечу вниз, но как же не хочется умирать. Может быть, получится замедлить мое падение. Например, поток огня вниз из обеих рук. Как и следовало ожидать, такое могло бы сработать разве что в комиксе. А если конус холода? Чисто теоретически он мог бы заморозить воздух и замедлить мой полет. Вот только на практике или заклинание принципиально не собиралось действовать на газообразную среду, или я пролетал вниз гораздо быстрее, чем заморозка успевала схватиться. Кстати, а зачем я ищу такие сложные способы? У меня же есть кусок полотна, что я использовал для огненных повязок. Может быть, удастся смягчить падение? Вот только и в третий раз меня ожидала неудача. Нет, я догадывался, что объема развернутой ткани окажется недостаточно для моего веса. Так помимо этого, она еще и моментально порвалась. В итоге, я пролетел мимо дорожек, по которым мы передвигались, потом несколько секунд падения в абсолютной пустоте, нырок в туманное облако, прикрывающее дно ущелья от взглядов сверху, а потом быстро приближающаяся земля и мое размазанное по камням тело. И почему в последний момент я думал о прочности веревок, которые явно не выдержали бы даже свой собственный вес при спуске с такой высоты? Кстати, интересная мысль. С учетом длительности моего падения, вроде бы больше 10 секунд, это открывает неплохие перспективы. Но сначала... Поднимаюсь из камня рядом со своим надгробием. Надеваю снятую в последний момент одежду, и можно возвращаться к остальным. «Что с тобой случилось?» Когда я прошел через мегалит, все наши стояли в состоянии полной боевой готовности и с тревогой осматривались по сторонам. «Это был какой-то бог? Чего он хотел?» Лысый следил за мной взглядом и при этом рисовал своим мечом на каменном полу какие-то узоры. Хочет провести что-то вроде ритуала? И, скорее всего, информацию о нем он почерпнул из того же источника, где получил и наши амулеты вместе с рогом. То есть, по итогу, его будет ждать расплата. И, пожалуй, я бы не стал до такого доводить. «Остановись!» Подойдя, я перечеркнул косой одну из линий. Никакого вмешательства не было. Просто попал в зону гравитационных колебаний. Вот и подбросило. «Значит, просто местные особенности». Не знаю, что именно сработало, умное слово или нежелание Лысого идти на конфликт такого уровня, но он как-то просто мне поверил. Повезло. Все остальные тоже начали расслабляться, да и меня самого, я только сейчас это понял, начало отпускать. А в голову рассерженным роем ворвались сотни вопросов. Кто это был? Что ему нужно? Откуда у него такие силы? И, конечно, главный, почему я? Море теорий и ни одного доказательства, способного подтвердить хоть одну из них. А вообще, эта встреча с тенью довольно серьезно перевернула мое мироощущение. Теперь я осознаю это очень отчетливо. Надо действовать решительно и быстро. Слишком много еще в этом мире опасностей, чтобы я мог позволить себе не рисковать по мелочам, замедляя при этом свой спринт по дороге силы. А раз так, то хватит жевать сопли, пора двигаться вперед. Для начала прикроем второстепенные направления. «Рустам, держи книгу!» Я протянул Селину томик внимательности. «Андрей, тебе точность!» Держа в уме, что у парня есть контроль, я решил не давать ему недостающую часть для создания убойной связки, слабые точки плюс усиление взора. «Илья, а тебе наблюдательность!» А вот маг дерева проявляет ко мне больше всех верности. Ему можно будет и доверить одну из этих комбинаций. Семену, мадам Берг и Ольге достались скорость, критическая атака и харизма. Как вернемся, выдам Ирине томик эмпатии. И на этом все. Многообразие выпавших на данный момент книжек будет распределено. Ну, не считая пси-силы. Но ее-то я точно никому не отдам. В общем, по ситуации, я решил, что рано или поздно они все равно все характеристики откроют, навыки изучат, так зачем я буду ограждать от этого тех, кто мне верен? Лучше уж, раз этот процесс неизбежен, мы пройдем его вместе и под моим контролем. Назначив каждого из оставшихся магов ответственным за одну из характеристик, я привяжу их к себе, А заодно, без лишних трат своих очков за уровни, смогу узнать, какие тайны скрывает каждый из параметров. Немного делегирования, немного разделяй и властвуй, и все это так, чтобы никто из подопытных так ничего и не понял. Мне кажется, если ад действительно существует, то для таких, как я, там должен быть особый котел. Игорь, закончив с раздачей пряников, я повернулся к лысому. Сможешь дальше повести за собой всех? А ты? Мечник сразу понял, что у меня в голове родился очередной план. Ведь это действительно так. Между прочим, довольно рискованный, хоть и перспективный. Вот только в глубине души, даже на волне адреналина, как сейчас, я понимаю, что каждым своим поступком всего лишь оттягиваю самое главное решение. Я признал, что мне нельзя сидеть на месте, и вместе с тем боюсь использовать доставшуюся мне золотую книгу. Вот она, возможность встать чуть ли не на одну плоскость с жнецами. А я боюсь сделать этот шаг, хватаясь за мельчайшие причины отложить вожделенные моменты на потом. Когда падал, я рассмотрел внизу какие-то движущиеся точки. Там есть жизнь, и думаю, если подготовлюсь, то смогу долететь до дна и выжить. Да, все-таки небольшая пауза мне нужна. Не думаю, что с учетом тех сроков, что люди живут в этом мире, задержка в принятии этого решения на несколько часов окажется критичной. «Один?» Лысый, похоже, заинтересовался идеей, но моя защита плоти, которую я планирую активировать за оставшиеся 10 секунд падения после прохода через туман, не сможет прикрыть двоих. Впрочем, мечник, судя по всему, спрашивал все-таки больше для проформы. Вместо поиска возможности присоединиться ко мне, он просто развернулся и махнул магом, предлагая следовать за ним. А уже через пару секунд цепочка людей, не теряя в отличие от меня время, двинулась вперед. Конечно, Андрей и Алла Михайловна были явно не очень довольны перспективой похода под началом того, кого они только сегодня подставили. Но кто же будет ставить их психическое здоровье во главу угла? А Дэвид? Не думаю, что он будет на них срываться. Разве что припугнет пару раз, но тренировка нервов еще никому никогда не вредила. В умеренных объемах, ясное дело. Проводив взглядом последнюю фигуру, скрывшуюся в тумане, я подошел к самому краю обрыва. Немного сумасшедшая идея, но почему бы и не попробовать? Когда я падал вниз в прошлый раз, я на самом деле видел чью-то фигуру, выделяющуюся даже в полной темноте своим антрацитово-черным телом. А раз есть враг, значит, я смогу использовать силу маски. Главное, чтобы хватило времени. Прикинув место, где я падал и где видел то существо, я выбрал нужную точку и сделал шаг вперед. Теперь немного подправить мой полет, в идеале бы сделать перепонки между руками и телом для повышения парусности, но не хочется тратить время. Просто активирую поток пламени. Да, этого достаточно, чтобы удержать меня в воздухе, но двигающиеся частицы, составляющие бьющие из моих рук пламя, просто не могут не придать телу импульс. Главное, не потерять управление. Я пролетел сквозь туман и тут же постарался найти взглядом свою цель. Как же долго! Кажется, прошла целая вечность, но наконец-то я сумел заметить внизу темное пятно. А сейчас мне надо, чтобы совпали всего лишь три обстоятельства. Чтобы я падал достаточно долго, чтобы я сумел направить свой полет именно в нужную точку, и чтобы моя цель оказалась действительно монстром, а не просто залежами какого-то черного камня. В последний момент, я не считал секунды, все силы уходили на то, чтобы направить свой полет в нужную точку, в голову пришла неожиданная идея. Раз уж все равно я полагаюсь на столько обстоятельств, то почему бы не повысить ставки? Убедившись, что свернуть никуда я уже больше не должен, в последний момент я выхватил косу с пастями. Показалось, что в этот момент именно она будет наиболее уместна. А что? Я помню стрелков с их автоматами и пули, способные пробить головы кому угодно, несмотря на количество жизней. Так вот, я сейчас та еще пуля. А моя цель неожиданно подняла голову, превратившись из просто темного пятна в огромного бронтозавра. Похоже, он услышал свист воздуха от моего падающего тела, попытался среагировать, и в итоге я врезался ему прямо между сверкнувших недобрым красным огнем глаз. Вы активировали защиту плоти. Вы нанесли летальный урон. Туронян Цератопс Хаоса погибает. Я успел. Защита активировалась, коса, разогнанная до огромной скорости, прямо-таки размозжила череп динозавра, а потом уже и я, врезавшись в еще живое тело, разбился в смятку. Не до конца. Подхваченное силой маски, новое тело выскочило из ошметков старого, совершенно невредимое. Я смог. Я прыгнул в бездну, добрался туда, куда еще раньше не ступала нога человека, и даже уничтожил местного монстра, получив за раз 9 уровней и поднявшись до 170-го. Сейчас тело передо мной начнет таять, и я смогу проверить, что же из него выпало. Заодно и нож демона немного повысит уровень активации моей маски. Мысли текли меланхолично, мозг от неожиданного успеха немного пришел в себя, и я наконец-то начал думать. Не имитировать разумную деятельность, а на самом деле соотносить факты друг с другом и искать причины. Вот взять, например, теневого человека. Что странного я делал в последнее время, после чего ко мне мог заявиться такой гость. Открыл разлом, так там люди бывали и до меня. Принял учеников, тоже не то. Первый у меня появился еще несколько недель назад. Заполучил книги пси-силы. Опять же, я пока так и не активировал ее. Но было кое-что, что я делал при этом не просто обходя устоявшиеся правила, а фактически подминая их под себя. Рог демона, что дал мне лысый. Тот, которым я не просто активирую маску, но еще и повышаю метку, причем не только себе, а еще и почти десятку своих учеников. Если ученичество – это не фикция, и они на самом деле замкнуты на себя, могло ли это существо явиться за мной в качестве отката за дармовую силу? Не знаю. Но продолжать использовать рог почему-то расхотелось. Пожалуй, будет неплохо сначала проверить себя на любые потенциальные проклятия, с учетом всех недавно открывшихся способностей, и уже только потом продолжать эту игру в Бога на земле. При этом, конечно, нельзя исключать и тот вариант, что все произошедшее никак не связано с демоническим артефактом, а является последствиями моих похождений в разломе. Ревенант из тени, человек из тени. Сложно не заметить что-то общее. И тут, как и в первой теории, есть простой способ понять, что же происходит. Ведь есть же человек, который провел рядом с проходом в эту часть мира больше полувека. Притом, мы с ним вроде как союзники. Так почему бы по-дружески не задать ему пару наводящих вопросов и уже после этого принимать какие-либо решения? Тем более, если вспомнить ручного монстра Сёмина и посмотреть на того, кого я только что убил, то в голову начинают закрадываться подозрения, что я вовсе не первый, кто оказался в этом ущелье. «Ну же, давай, покажи мне, что ты скрываешь!» Я ткнул краем сапога труп Туронеана, который пока все еще лежал без движения. «Ничего, я подожду. Ведь как бы там ни было, я наконец-то решился подумать, оценил ситуацию, и теперь не плыву по течению, а планирую взять судьбу в свои собственные руки. Не знаю, как остальных, а меня каждый раз, когда доходит до таких вот моментов, прямо-таки штырит. Я человек, тот, у кого есть разум, и тот, кто может им пользоваться. Правда, похоже, не всегда». Рядом раздалось тихое шипение, и огромная туша мертвого динозавра неожиданно начала подниматься на ноги. Ведь было же в описании слово «хаос», и почему я сразу не подумал о возможности возрождения в виде кадавра?